Пролог. Я очень скучаю, дорогая. Мне так сильно хотелось бы обнять вас, но, наверное, это к лучшему, что вы не успели застать нынешний мир. Уж слишком гнилую натуру он обнажил. Уверен, вы с малышкой сейчас в гораздо лучшем мире. Рай создан для таких, как вы. В данный момент я находился на кладбище, рядом с двумя могилами, одна из которых была совсем крошечной. Могилы, где покоились моя жена Соня и дочурка Анджела. Мы с Соней были приютскими детьми. Я ничего не знал о своих родителях. Меня бросили после рождения, а она лишилась матери, своего единственного родителя, в трехлетнем возрасте. Жизнь в детском доме была не самой лучшей. Как одногодки мы стали друзьями и по мере взросления поняли, что полюбили друг друга. После приюта мы расписались в ЗАГСе. Не могли позволить себе настоящую свадьбу, да и позвать было почти некого. Через годы, когда я смог найти хорошую и стабильную работу, мы решились завести своего первого ребенка. У Сони было слабое здоровье, потому я сомневался, но любимая была непреклонна, да и медицинское обследование давало хороший прогноз. Но жизнь довольно жестокая штука. Наша соседка, бабушка Валя, которая относилась к Соне словно к дочери, погибла от нового вируса, распространившегося по всему миру. Это плохо сказалось на моей жене. Сильные переживания в совокупности со слабым здоровьем и беременностью привели к осложнениям и преждевременным родам. Малышка родилась мертвой, а Соня, моя дорогая Соня, вскоре последовала за нашей дочерью. Поскольку ранее мы с женой еще не определились с именем будущего ребенка, я сам дал ей его. Негоже хоронить безымянный. Назвал малышку Анджелой, в честь Анджелины Джоли, любимой актрисы Сони. Я с трудом пережил их потерю. Наверное, покончил бы с собой сразу после похорон, если бы меня не поддержали немногочисленные друзья, которые у нас появились только после приюта. Я старался жить дальше. Будь как Дэдпул. Смотри на все с оптимизмом. Именно так при жизни мне говорила любимая, когда я переживал не лучшие времена, и по сей день стараюсь придерживаться этого совета в трудную минуту. Да, мы с женой были фанатами фантастических фильмов, особенно про супергероев. Дэдпул нам нравился именно из-за того, что никогда не сдавался и подходил ко всему с позитивом. И я старался ему подражать в этом, вот только все не так просто оказалось. Наступил Армагеддон. Именно такой, как в фильме с Брюсом Уиллисом. На Землю летел железный булыжник колоссальных размеров. Оказалось, этот астероид давно заметили и не считали угрозой, пока на нем не произошел некий взрыв, изменивший его траекторию прямо на нас. Мир об этом узнал через пару месяцев после того, как я похоронил свою семью. Как там баба Валя говорила, не вини во всем Бога. Возможно, мы это заслужили, а возможно, эти несчастья происходят, потому что мы сами это допустили. Думаю, она тогда имела в виду то, что человечество не справляется с новой пандемией из-за того, что настоящим ученым, чтобы прокормить свои семьи, приходится разрабатывать новые крема и шампуни вместо исследований глобальных проблем, ради чего изначально и занимались точными науками. Все-таки старушка оказалась права, в особенности в части про то, что некоторые несчастья происходят потому, что мы сами это допустили. Человечество само виновато в том, что создавало оружие только для убийства людей, а не для защиты, произнес я, поглядывая на небо. Астероид, названный астрономами монолитом, был уже совсем близко. Причина, по которой я признал правоту соседки, была проста: ядерное оружие, которым так кичились сверхдержавы, оказалось бесполезным против металлического валуна, летящего в космосе. И причина не в его невероятных размерах и прочности, а в том, что эти бомбы с самого начала создавались лишь для уничтожения населения стран, а не защиты планеты. Можно сказать, что мы сами виноваты. Но как же это, сука, несправедливо. Из-за узколобости правительств умрут все. А ведь будь ракеты способны на более дальние полеты, или если бы государства сразу скооперировались, возможно было бы изменить курс небесного тела. И много других «если бы». Жаль, что мы не встретимся на той стороне. Такого, как я, не пустит к вам. Простите меня, уж слишком много крови на моих руках. Может, я буду гореть в аду, или попаду в чистилище какое-нибудь. При этих словах, слезы покатились по моим щекам. Поначалу правительство держали все в секрете, но долго не смогли это утаить, поскольку монолит можно было увидеть и через простой телескоп. Вскоре начались волнения, но когда до общества дошло, что от такой махины вряд ли отобьемся, начался полнейший хаос. Самые нормальные проводили оставшиеся дни с роднёй или молились, а другие люди показали свою истинную натуру. Воровство, измены, оргии, секты, драки, разбой – это все цветочки. Убийство, изнасилование, педофилия, инцест, массовые самоубийства – вот что было ягодками. Мир сходил с ума. Даже меня с головой затянуло в это, ведь я не мог пройти мимо, когда слышал крики о помощи, и не всегда я был способен не убить подонков, при виде того, что они творят. Я был не одним таким. Мы с дядей Хасаном были по локоть в крови этих уродов. Много было борцов с нелюдьми, но зла все-таки больше. Теперь я по-иному воспринимаю выражение «резать глотки». Сейчас я не могу быть как Дэдпул. Гул начал усиливаться. Сейчас я буду просто Мстиславом, скорбящим мужем и отцом. Яркий свет ослепил глаза, а последовавший грохот лишил меня сознания. Примечание к части. Бета был здесь. Часть 2. Дорогие читатели, ну или кинозрители, хотя пофиг. С вами я, Дэдпул. Хотя кого я обманываю, никакой я не Дэдпул. Хнык, где же ты сейчас находишься? Спросите вы, даю подсказки. Здесь скучно, темно, мрачно, скучно, страшно, нечего делать и снова скучно, а также тут нету котиков. И правильный ответ, хи-хи-еем, та-да, да-да, я в мире Марвел. Нет, все-таки я схожу с ума. Не знаю, сколько времени прошло, как я оказался тут. Может неделя, может год, а то и больше. Время здесь течет по-особенному, и это немного сводит с ума. Будь как Дэдпул, будь как Дэдпул. Хуф, отпустила. Как и думал, я не попал в рай, но и не в ад или в ничто. Это место, наверное, можно назвать чистилищем. Хотя я не знаю, каким оно должно быть на самом деле. Впервые умер как-никак. После падения астероида и последовавшей смерти я очнулся в этом мрачном месте. Долгое время был в полубредовом состоянии, наверное, поэтому не сильно паниковал, поняв, что именно со мною случилось. Я попал, а точнее стал попаданцем. Да-да, я читал мангу и фанфики, так что знаю об этом. При этом не просто попал, а попал в бабу. Хотя пофиг, учитывая, что я пережил в прошлой жизни и сам факт попадания или переселения душ, то смена пола на их фоне выглядит не очень-то и внушительно. Ну, подумаешь, стал сексапильной высокой красоткой. Пока не ложишься под мужиков, ты сам мужик. Гораздо более интересной темой является факт существования параллельных миров и возможность перерождения собственной памятью. Вам интересно, кем же я стал? Даю три подсказки. Я черноволосая зрелая красотка в черно-зеленом супероблегающем суперкостюме, вокруг нас находится Хельхейм, и последнее, это мир Марвел. Что-что, не слышу. Нет, я не Фем Кощей бессмертный и не помолодевшая Баба Яга. Вот вы, мистер Камень, каково ваше мнение? Да, вы угадали. Я самый настоящий. Настоящая Хила. Богиня смерти Хила Динсдоктеир. Похлопаем, друзья. Нет, все-таки не стоит дэдпулить, а то реально схожу с ума. Хотя ломать четвертую стену и общаться с моими вымышленными поклонниками весело. Причина моего нынешнего психического состояния не только в самом попадании и мрачности Хельхейма, а в побочных эффектах усвоения воспоминаний другой личности. Очень трудно переварить память настоящей хозяйки тела, даже частично. По факту, моя душа заменила собой душу Хилы, при этом переняв не только физическое тело, но и свойства астрального, или вернее остался ее энергослед, можете называть это аурой или оболочкой души, влияющей на мою душу. Это позволяет мне найти тень или иначе отражение ее воспоминания и воссоздать ее способности. Звучит проблематично, но на деле, как говорится, стоит только захотеть. Именно так все и было. Когда в самом начале, я задался вопросом, где я, в голове всплыла информация о Хельхейме и других восьми мирах. Тогда я слегка поплыл. Дальше я начал тянуть по ассоциациям, ниточку за ниточкой, важную мне информацию и сразу откладывать большую часть в долгий ящик в просторах мозга, ибо моему я было трудно усваивать воспоминания столь древнего существа. Особенно меня замкнуло, когда дошел до магии. Как там Тор в своем фильме говорил, асгардская магия – это та же наука, только очень развитая. Так оно и есть. Квантовая физика, теория струн и много чего интересного в руках асгардцев превращается в магию, силу космоса, силу души и в тому подобное. Так вот, Хила безумно умна и знает очень много о науках, сиречь асгардской магии. От этих воспоминаний мое я чуть не стерлось, и мне пришлось побыстрее спрятать этот раздел. Но кое-что я сумел ухватить. Теперь на подсознательном уровне могу создавать черную материю, из которой делаются ее фирменные клинки, и имею представление о порталах и физическом усилении за счет энерг. Легче будет говорить магии в теле. Думаю, именно эти навыки я смог схапать, потому что видел их в исполнении киношной Хилы. Почему у магов Камартаджа все так просто получается, а нам, бедным массам, приходится страдать продвинутыми науками и столетиями обучаться манипуляциям разных видов энергии? Несправедливо. Насчет темы, гложет ли меня совесть из-за того, что своим попаданием убил настоящую Хилу? Нисколечко. Она и раньше творила хрень, а в фильме вообще собственную расу будет геноцидить. Вот если бы попал в какого-нибудь Гарри Поттера, тогда я реально стал бы убиваться из-за смерти невинного ребенка. КХМ, не будем о грустном и давайте вернемся к интеллекту Хилы. Она и правда была невероятно умной. Вот только ум и благоразумие – совершенно разные вещи. Это как со сперами из индекса, в черепушке суперкомпьютер, а на деле простые дети. Даже акселератор, будучи самым мозговитым, был идиотом. Вот то же самое и с Хилой. Супермозг и ноль здравомыслия. А теперь после моего попадания и на супермозг не стоит рассчитывать. Он, конечно, никуда не делся, но моему я трудно с ним совладать. Хорошо, что ее самые любимые способности получается выполнять на подсознательном уровне. Жаль, что, находясь в этом тюремном измерении, не получится проверить их в полную силу. А о самом сладком-то я и забыл. Вот же тормоз, я реально тупица. Как, ну как можно было за столь долгое время не взглянуть на себя? Воспоминания о своей внешности, это не совсем то, нужно взглянуть в реальности. Создав импровизированное зеркало, я начал присматриваться к отражению на темной поверхности. Мда, не Кейт Бланшет, но похоже, Хила реально красотка. И за тысячелетия в этом месте совсем не потеряла своей привлекательности. Красивые хищные черты лица, гипнотизирующие глаза и просто божественная фигура, так и кричащая о грации и силе. Уверен, на такое тело даже женщины будут засматриваться. И тут мне в голову пришла идея, подписавшая меня на скорые внезапные страдания. Надо пошликать. На всякий случай осматриваюсь. Вдруг папаня подглядывает, или призрак какой забрел. Никого. А теперь эх, гуляй рука, балдей писюн. И стоило мне только потянуться рукой. Кха, как меня вырвало кровью. Причина до банальности проста. Когда я решил порукоблудить, в голове сами собой возникли пошлые ассоциации, и по ним пришли соответствующие воспоминания старой хозяйки тела. Как говорила девушка из одного видео, все женщины сосут, независимо от социального положения или внешности, все они сосут. И я тоже сосу, вроде как-то так. И Хила, будучи нормальной гетеросексуальной женщиной, тоже сосала, ну и все остальные телодвижения естественно перепробовала. А учитывая, что она предпочитает качков, то, кха. Кажется, я умираю, меня снова стошнило кровью. Причина, почему именно кровью, не в том, что желудок Хилы долгое время пустует, а в том, что воспоминания реально мерзкие. Настоящим бабам нелегко приходится. Ха-ха, нужно спрятать эти воспоминания в самые дальние уголки, пока не смогу их полностью стереть. Забыть об этом случае мне помогут воспоминания про магию. Попробую вытащить навыки касательно иллюзии и проекций. Асгардская призма, дай мне силу. И мой разум затопила информация. Не знаю, сколько времени прошло, пока я ударился в магию. Извлечение воспоминаний, тренировки и исследования данной области мира, граничащего с самой гранью, надолго меня увлекли. Может, 10 лет, может и 100. Вдруг, в один момент, я почувствовал изменения в пространстве. Неужели это оно? Обрадованный догадкой, я начал пробовать воздействие на само пространство. И у меня получилось. Теперь ничего не мешает манипуляциям с пространством. Не задумываясь, я открыл портал в сторону самого яркого маяка и прошел в него. Как же несказанно я был рад выбраться из этого угрюмого места. Просто слов не найти. При выходе меня встретил красивый берег, аромат травы, свежий морской воздух и два решительно настроенных мужика. И тут-то до меня дошло, вернее снова дошло, ведь я уже успел попривыкнуть и позабыть. Я в мире Марвел, тот самый мир супергероев. А я, сама что ни на есть Хила, бля-я-я-я-я, насколько же сильно оказывается Хильхейм давил на мозги, и сейчас, оказавшись в обычном мире, я смог нормально соображать, нужно о многом подумать, об очень многом, но для начала, что делать с новоявленными братьями? Я, конечно, когда-то мечтал иметь родных братьев, но сейчас совсем другой случай, надо срочно определиться, как поступить в данных обстоятельствах, ибо это повлияет на дальнейший ход событий целой вселенной. И это не шутки. Все части «Мстителей» я смотрел. Вариант первый. Будь как Дэдпул. Вариант второй. Бежать. Ведь нафиг мне все это нужно. Третий вариант. Кокнуть братьев и захватить трон. Ага. Знаем мы, что из этого выйдет. Четвертый. Попробовать подружиться. Вот только боюсь, что один раз сказал им правду о настоящей Хиле, и не верить тому, кого знают тысячи лет, у них нету причины. Пятый. Устроить сценку, как в фильме, выкинув их на Сакаэр, а потом сбежать подальше, прихватив плюшки. Я мог себе позволить детально подумать, поскольку неосознанно ускорил свое сознание, и все эти размышления проходили на невероятной скорости. Асгардские мозги рулят. Самыми соблазнительными кажутся варианты с побегом. Ведь даже если Танос сотрет половину населения, и я попаду в их число, меня все равно вернут через 5 лет. Приняв решение, я вернулся к реальности. Сделав один шаг, я снова остановился. Сотрет половину, а потом их вернут. Как же тупо звучит. Насколько же эгоистичное решение я собирался принять. Это реальный мир. И от исчезновения половины населения будут реальные последствия. Исчезнет врач во время операции, пациент умрет по-настоящему. Исчезнет пилот самолета, пассажиры умрут по-настоящему. Или если мать с грудным ребенком на руках, от последней мысли у меня в глазах потемнело. Руки затряслись, и земля вокруг меня начала трескаться. Убью. Убью фиолетовую тварь. Плевать, если изменю будущее и из-за этого вылезут целестиалы. Плевать, если выползет Шумагарат. Плевать, если из ада вылезут Мефисто со своим сынком. Всех в порошок сотру. Прикончу каждую тварь, возомнившую себя пожинателем цивилизаций. Я уверен, если Всевышний позволил мне здесь появиться, значит он не позволит живому трибуналу меня тронуть. Хуф. Нужно успокоиться, пока дров не наломал, а то братья насторожились еще сильнее. Будь как Дэдпул. Будь как Дэдпул, будь как Дэдпул. Кажется, помогло. Думаю, я определился с дальнейшими действиями. Значит, отошел. Успокоившись и сделав привычное для Хилы выражение лица, я начал диалог, который помнил по фильму. Жаль, не успела проститься с ним. Ты, верно, Хила? Я, Тор, сын Одина. Неужели, нисколько не похож? Быть может, мы с тобой договоримся? Вот этот похож, говорю, слегка кивая. А теперь перейдем к самому главному. На колени. Прошу прощения, в ответ на слова Локи создаю в руке клинок и повторяю, на колени, перед своей царицей. Еще чего, отвечает Торы, замахнувшись, метает в меня молот. Момент истины. Сейчас я узнаю, смог ли в полной мере усвоить силы Хилы. Подняв правую руку, ладонью останавливаю Мьёльнир. Получилось. Невольно на лицо вылезает улыбка. Это невозможно, удивляется Тор. Я его понимаю. Этот молот просто невероятен. Родной, для меня нет ничего невозможного. Отвечаю ему и начинаю сдавливать молот. Именно физически. Были теории, что якобы Хила сломал Мьёльнир магией, просто взломав на нем какую-нибудь руну. Так вот, не знаю, как было в каноне, но я без проблем могу раскрошить его грубой силой. Вот только этой грубой силой я достигаю за счет магии в теле и ее сосредоточения в руке. Можно сказать, что магия тоже в какой-то мере используется. Сжав пальцы, крошу молот, отчего в пространство выбрасывается огромное количество энергии, а куски Мьёльнира падают на землю. Так, дальше создаю крутой шлем, потом клинки в обеих руках и иду в их сторону привычной для Хилы походкой. Живо, мост! Кричит в небо Локи. Умный парень. Почему его часто выставляют идиотом? Стой! Не соглашается Тор, но их мгновенно накрывает Биврёстом. Не теряя времени, запрыгиваю в лучи, оказавшись внутри портального туннеля, стараюсь их нагнать. Так, первым у нас под раздачу попадет младший. Он метает в меня кинжал, я отбиваю и бросаю ответку, отчего его выбрасывает из туннеля. Все как в фильме. Потом догоняю блондинчика и схожусь в рукопашной. Навыки Хилы передались в полной мере, потому и его без проблем выкидываю из радужного моста. Против моей чудовищной силы у него не было и шанса. Ну а теперь, встречай меня, Москва, Асгард. ХМ, раскрошил самый настоящий Мьёльнир и даже ноготь не сломал. Несвоевременно пришла в голову странная мысль. Прибыв на место, я ощутил невероятный прилив сил. Всего несколько вдохов и вот она, бесконечная сила. Я даже помолодел внешне. Кто такая? Что ты сделала с Тором? Слышу грубый мужской голос. И только сейчас прихожу в себя, начав оглядываться. А тут все немного по-иному, чем в фильме. Хотя сходство есть. В этом помещении, как и в каноне, находились Гимли, Робин Гуд, вроде так их назвали агенты ЩИТ, и Скрудж, то есть Скурдж. Не теряя времени на политесы, сближаюсь с бородачом и пинком с разворота вписываю в стену. Увидев это, хлыщ достает меч, но слишком медленно, ударом кулака в живот, отправляю его на короткое свидание с потолком. Оба живы, но в конкретном нокауте. Ну а сломанные кости и поврежденные внутренние органы не будем считать. Мужик должен терпеть. Я, Хила, первенец Одина. Меня долго не было, потому-то все и забыли про меня. Запоздало отвечаю на вопрос теперь лежащего без сознания Гимли, и, создав по клинку в каждой руке, медленно подхожу к Скурджу. Я так, уборщик, говоря это, он садится на колени. Ха, лысый качок-уборщик, видел я такого в одном видео для взрослых, но парень и правда прикольный. Судя по доспехам, он ветеран и от него ощущается немало силы. Кажется, в фильме он мог заряжать пули автоматов магией, благодаря чему разрывал на кусочки мои шипы и берсеркеров. Теперь понятно, почему каноничная Хила сделала его приближенным. Вижу, ты парень смышленый, раз знаешь, на чьей стороне сила. Значит, станешь служить мне, говорю Скурджу, приподнимая за волосы толстяка и начиная маленьким черным лезвием брить его бороду, попутно умерщвляя магией луковицы волос. От такого поможет только пересадка волос. Лысик молча наблюдал за мной, пока я гладко не выбрил морду Гимли переростка, оставляя только усики, как у карикатурного Гитлера. Я не собирался их убивать, ведь они, по сути, хорошие парни. Действуя согласно канону фильма, я с самого начала преследовал иные цели. Мне нужно, чтобы братья вытащили Халка и Брунгильду с Сакара, а Тор освоил свой режим громового Саяна, поэтому и выкинул их туда. А Мьёльнир пришлось сломать еще и для того, чтобы он задумался о приобретении гром секиры. Это важно, ибо, если я провалюсь, то совместно с неистребленными мною и инхериями и своими дружками, они лучше будут готовы к столкновению с Таносом. Всегда должен быть план, хотя если быть честным, когда ломал молот, мое сердце кровью обливалось. Я фанат киношного Мьёльнира. Для меня это просто нереально крутое оружие и по дизайну, и по функционалу. Кстати, все, кого я встречал, сильно похожи на актеров, игравших их, но сразу видно было, что они совершенно другие люди. Из-за схожести событий и лиц я и решил, что попал именно в киношную версию, а не комиксовую. Хотя то, что я выше Тора на полголовы, немного настораживает, поскольку такой рост не канон фильма. Не хотелось бы очутиться в комиксовой версии, ибо там творится полная дичь. И самое главное, я их не читал, просто немного полистал в интернете, чтобы ознакомиться с заинтересовавшими моментами. Итак, уборщик, слушай внимательно. Знаешь о камнях бесконечности? Я только слышал, что это артефакты невиданной силы. Так вот, космический завоеватель по имени Танос сейчас летает по космосу со своей армадой, собирая информацию по ним. Его цель – объединить мощь всех камней и их силой резать население миров. И он уже начал действовать. Как понимаешь, для этого ему понадобится инструмент соответствующей мощи. Не довел Лир. Правильно думаешь, киваю на слова Скурджа и, отпустив толстяка, перехожу к Робину Гуду. Этому хлыщу я сделаю прическу. Аля, дедушка Ленин. Но поскольку он будет опасаться Одина, то для начала захватит один из камней бесконечности. Думаю, это будет камень силы, спрятанный на Ксандаре. Поверь, у Таноса достаточно армии и флота, чтобы сравнять эту империю с землей. Сразу после этого он отправится на Недовелир. Думаю, ты понимаешь последствия. Да-да, судя по его побледневшему лицу, он все представляет правильно. И правда ветеран. И ситуация усугубляется тем, что всеотец почил. Что? Старость. А царевичей мне пришлось отправить набираться ума. Их не будет достаточно долго. Так что нам придется действовать самим. Если предашь меня, ты должен понимать последствия. На последних словах я начинаю проявлять в пространстве свои силы, отчего лысик падает на колени в бессилии. Думаю, теперь он точно не предаст. Дав Скурджу инструкции, я легкой походкой направился в сторону сияющего Асгарда. План готов, теперь можно перейти к плану А, суть которого проста. Будь как Дэдпул. Примечание к части. Бета здесь был. Часть 3. До меня дошли слухи, что здесь не знают, кто я, сказала высокая черноволосая женщина в черно-зеленых одеяниях, будучи абсолютно спокойной, несмотря на то, что напротив нее находилась армия готовых к бою сильнейших воинов Асгарда. Эйнхири даже и не думали недооценивать непрошенную гостью. Огромный боевой опыт буквально кричал им об опасности, исходящей от нее. Каждый из них был максимально сосредоточен в то время, когда сама вторженка спокойно продолжала свою речь. Яхила, старшая дочь Одина, командующая легионами Асгарда, законная наследница трона и богиня смерти. Мой отец почил, а царевичи пропали. Было время, мы безраздельно правили космосом, и господство было непререкаемым, но один лишь объединил 9 миров. Хотя нам суждено вселенское господство, и я пришла восстановить справедливость. Поклонитесь мне, и вместе мы начнем эру великих завоеваний. Кто бы ты ни была, что бы ни сделала, сдавайся сейчас, а не то пощады тебе не будет, уверенно ответил ей Хагун, стоявший во главе войска. Кто бы я ни была, я не поняла, для кого я сейчас распиналась, возмущенно выкрикнула женщина. Сдавайся или умрешь, сделал Хагун последнее предупреждение. Ах, значит так, пускай я не сяду на трон, но я ни за что не сдамся вам и никуда не уйду из Асгарда, пока не понянчаю внуков и племянников. Что ты несешь, что я несу, распалялась недовольная женщина. Ты же, кажется, приятель царевичей, Хагун вроде. Так вот, присмотрись к моему лицу, никого не напоминаю, о чем ты, как же долго до тебя доходит. Я не только первенец Одина, но и кровная мать Лаки, припечатала она. После ее слов, многие и правда начали замечать сильные внешние сходства. Мне долгое время пришлось находиться в темном мире, где нету ничего хорошего, но я добросовестно продолжала свою службу. Но однажды проклятый Лафи с помощью артефакта выкрал мое дитя, а потом заразил его своей кровью. Мне оставалось только просить помощи у отца Одина. На этих словах гостья вытерла покатившуюся по щеке слезу. Он обещал спасти моего маленького Лаки и воспитать как собственного сына, ибо место, где я провела тысячелетия, было слишком неподходящим для жизни ребенка. И что же я вижу по возвращении? Лаки признан предателем. Мой брат шляется где попало. А самое худшее — это то, что ни Тор, ни Лаки так и не завели семью. И я, кажется, догадываюсь, кто виноват в том, что королевская семья Асгарда так малочисленна. Это ты. Ты и двое твоих дружков. Гневно выкрикнула она, указывая пальцем на Хагуна. Что за бред? Указанный воин впервые за долгое время не понимал, что происходит, и самое главное, что делать. Именно вы, трое алкашей, провоцировали моего брата и сына на всякие авантюры. Из-за вас царевичи Асгарда не обзавелись ни женами, ни наследниками. Все распалялась женщина, продолжая свои обвинения. И все это было лишь началом. Я ниндзя, я вовсе не медведь. Ах, как приятно ниндзя, по сокровищнице переть. Приветствую, мои дорогие зрители. С вами я, великий и неповторимый Наруто Хила. Чем же я сейчас занимаюсь? Ответ прост, мимикрирую под шиноби. Ну, а чем я хуже? Холодное оружие из ниоткуда доставать могу. Прятаться в тени умею. Теневые клоны есть. Значит, я, шиноби, сейчас как раз мой теневой клон, то есть моя проекция, на которую тратится часть моего внимания, пудрит мозги и инхерием всяким бредом, ловко играясь с полуправдой. Бедный Джеки Чан Хагун, знал бы он, что для него заготовлено на потом, уже бежал бы из Асгарда. Кстати, проекции и иллюзии оказались очень полезным навыком, зря их недооценивают. Когда враг имеет космические корабли и бронебойные бластеры, всякие ледяные копья и огненные шары абсолютно бесполезны. Конечно, если вы не такие монстры, как я или Тор, а вот против мозговитого мастера иллюзии и проекций, которые могут обманывать даже техногенные сенсоры, продвинутое оружие бесполезно. Теперь понятно, почему Лаки выбрал эти направления. Так вот, пока проекция отвлекала основную толпу, я с чистой совестью прокрался в сокровищницу, правда в самом начале пришлось немного поплавать. Раз я попаданец в Марвел, то поступлю как абсолютно все попаданцы в Марвел, а именно, займусь собирательством. Во всех фанфиках попаданцы в Марвел всегда что-то собирают, и всегда это, или гарем, или камни бесконечности, или гены мутантов для того, чтобы скопировать их способности. Частенько все вместе. А самое дебильное в таких произведениях, это когда главный герой, например, захапав все камни бесконечности, гордо зовет себя богом. Идиотизм. Но это все фанфики. В каноничном Марвеле четко сказано, кто именно настоящий бог. Интересный факт. Асгарцы и им подобные в древности никогда не звали себя богами. Мой местный папа уж точно. Но когда малоразвитые расы встречались с ними и видели их силу, способности и технологии, то очень часто воспринимали моих сородичей как божеств, впоследствии поклоняясь им. Задолбавшись постоянно доказывать обратное, асы смирились с этим, а в дальнейшем даже сразу стали представляться богами. За тысячелетия это стало привычкой, а для некоторых нормой. Во времена деда, если кто-то был хорош, например, в магии огня, то его прозвали бы повелителем огня, а не богом огня. Та же ситуация с повелителем молнии или магии. Ну, Ахилла звала себя богиней из-за того, что у нее попросту раздутая ЧСВ. Вот такие пироги. Кажется, я немного отошел от темы. Вы, наверное, заскучали? Ладно, вернемся к собирательству. Моя цель – собрать минимум 2 камня. Уничтожу один, и план Таноса провалится, а для этого понадобится сила другого камня. Хотя каюсь, на самом деле я преследую совсем иные, более эгоистичные цели. Но это секрет. Так, вижу впереди нужную мне дверь, но тут я не смогу пробраться незаметно. Слишком неудачно, для меня, конечно же, стоит охрана и в придачу слишком мало места для сокрытия. Но шиноби не сдаются. Создав маленький шарик, я покатил его в нужную мне сторону, что сопровождалось слабым звуком. Что это? Я проверю. Клюнули. Не зря этот прием срабатывает во всех фильмах. Когда страж подошел к нужной колонне, я, бесшумно скользнув из-за нее за спину воина, воткнул в его шею длинную иглу, не забыв заткнуть рот, и медленно уложил тело за той самой колонной. Нет, он не мертв. Незачем губить простых служивых. Он просто в недолгой коме. Специфические знания Хилы в анатомии позволяют такие фокусы, но приходится сближаться с целью. Со вторым поступил проще, замаскировался иллюзией под первого. Хинги тоже есть, значит, я все-таки шиноби. И пока страж не заметил странности, сблизившись, повторил прием с иглой. Запертые двери я проходил под той же иллюзией одного из стражей, а на всякие магические следилки найдутся другие приемы. Вот такими банальными методами я и добрался до цели. Так-так, подделка, ловушка, подделка, этот настоящий, но мне не нужен. А во, разобранный алтарь, жаль, не смогу забрать. Черт, вслух ругнулся я. Чингисхан Хагун понял, что их дурит, и теперь повсюду подняли тревогу. Уверен, охрану сокровищницы проверит в первую очередь. Надо спешить. Итак, ледяной ларец. Берем. Брови Суртура. Берем. Вечное пламя. Над последним сокровищем я серьезно задумался, нужно ли оно мне. Зомбиков не люблю. Фенрира по-настоящему не оживить. Он тоже будет зомби. Хотя, для этого пламени найдется много применений. Так что берем. Подойдя к чаше, я наклонил лицо к огню и начал медленно вдыхать его. Нет, конечно, не в легкие. Тонкий поток вечного пламени устремился в мой рот и, пройдя по пищеводу, начал внутри моего желудка собираться в маленькую точку, окруженную магическим барьером. Получилась своеобразная капсула. Другого способа долгого хранения я не нашел. Ну, не тащить же саму чашу. Мне и небольшого огонька с лихвой хватит. А остальной лут я просто закинул внутрь своего плаща. Его внутренняя часть может служить своеобразным пространственным карманом, но такие вещи, как вечное пламя или камни бесконечности, там невозможно спрятать. И, наконец, самое сладкое. Стоять. Бля, у меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Тебе некуда бежать. Лучше сдайся. Я, конечно, предполагал, что дальнозоркий Хеймдаль меня заметит, но почему он возглавляет отряд воинов? Разве его не признали предателем? Надо что-то придумать. Я ждала тебя, Хеймдаль. Догадываешься почему? Начал я свой диалог в привычной для Хилы исполнении. Потом все расскажешь. Сдавайся. У-у-у, какой суровый тип. Нет, дорогуша, ты выслушаешь меня здесь и сейчас. Я Хила, старшая дочь Одина и бывшая командующая легионами Асгарда, пришла, чтобы покарать тебя, Хеймдаль, за поруганную честь невинных дев. Твой дар был дан тебе для защиты Асгарда и 9 миров, а ты вместо того, чтобы денно и ночно исполнять долг, подглядывал за ни о чем не подозревающими женщинами. Прими свою кару, вуайрист проклятый. С последними словами я не глядя метнул веер ножей и, схватив тессеракт, бросился вперед, просто раскидывая Хеймдаля и стражей. Ножи я бросал не на поражение. Добежав до алтаря, я наскоро соединил необходимые части плиты, попутно отвешивая пинки новой партии стражи. Так, вроде правильно. Стой, да отстань уже, старый извращенец. Снова пришлось отвесить леща Хеймдалю. Кажется, у него что-то хрустнуло. Ну, а теперь, встав в центр плиты, начинаю формировать портал, подпитывая его энергией куба. Алтарь мне нужен был из-за его свойства помощи в точных манипуляциях энергией. Благодаря ему и особенности энергии камня пространства, я смог создать портал до следующей своей цели. Встречай меня, Тортуга. Примечание к части. Бета был здесь. Часть 4. Маленький шаг для одного человека, но огромный скачок для всего человечества. С вами я, Нил Армстронг. Простите, что не могу говорить с вами вслух, дорогие мои зрители, ну или читатели, ибо здесь нету атмосферы. Где это? Здесь, в открытом космосе. Ну, почти открытом. Я на шахтерской колонии, или, если проще, на мегачерепе, именуемой забвением. Да-да, вы правильно заметили, я на черепе, а не в черепе. Причина проста, телепорты, это вам не яичницу пожарить. Даже с тессерактом в руках, есть много условностей, одна из которых, вы должны знать, куда прете. Вот-вот, а то, что вы все видели на экране телека, не считается. Нужно самому там побывать или иметь подобие маяка. Например, знакомый человек. Так вот, Хила в свое время успела взглянуть на черепок, но внутри покопаться не захотела, оно и не удивительно, тысячелетия назад тут не было гостиницы-казино, потому-то меня телепортировало на внешнюю сторону. Хорошо, что в моем нынешнем состоянии открытый космос мне не страшен, а притянуть себя к кочерышке и закрепиться на поверхности – не проблема. Блин, насколько же здоровенным был этот целестиал при жизни. Кналу нереально силен. Если кокнул этого здоровяка, отчекрыжив ему башку тогда еще кустарной версией своего некромеча. Надеюсь, эффекты бабочки, вызванные мною, не разбудят и не воскресят этого Кощея вселенского уровня. Итак, вижу возможный вход. Потопали. Опять от меня сбежала последняя электричка, и я по шпалам опять по шпалам иду домой по привычке. Рожи шахтеров, которые увидели меня, топающего на внешней стороне без скафандра, были неподражаемы. Без особых проблем проникнув внутрь, я начал осмотр достопримечательностей. Да, Марвеловская Тортуга, та еще высокотехнологичная клоака. Что-то мне подсказывает, что Земля из моего прошлого, если бы не падение метеорита, в будущем выглядела бы именно как это место, а не как Ксандар. Особенно с учетом направления, в котором двигалось наше техническое и экономическое развитие. Интересно, какое будущее ждет местную Землю? ХМ, есть идея. Дорогие телезрители, давайте поделимся своим мнением путем голосования. Если вы считаете, что в далеком будущем Земля будет похожа на Ксандар, ставим единицу. Если думаете, что на Асгард, ставим двоечку. Если на Забвение, то ставим троечку. На Марак, ставим 4. На Сакар, 5. Итак, голосование начинается. Положив тессеракт в импровизированный мешочек, я начал свой великий поход. Мой план состоит из следующего. Поработаю немного наемником, ограблю пару хаттов, куплю корабль ИТ-1300 и буду грести бабки, промышляя контрабандой. Главное не забыть, не дожидаясь приказа 66, прогнуться под Палыча. А дальше можно с чистой совестью крошить бывших братьев по ордену, которые до этого момента были готовы за тебя свою жизнь положить. ХМ, кажется, так поступают попаданцы в совсем другой фандом. Ну, слегка ошибся космооперой. С кем не бывает. Начнем сначала. Положив тессеракт в импровизированный мешочек, я начал свой великий поход. Моя цель – интеграция в местное общество. Просто что я, что Хила, не знаем ничего о здешнем быте. Например, космические деньги, что они из себя представляют, как хранить, как расплачиваться. Единственное, видел в фильме какие-то чипы, да слышал название валюты, которую предпочитает енот, юниты. Если деньги хранятся в электронном виде, значит, мне нужен местный портативный компьютер или коммуникатор. Чувствую себя неандертальцем. Ха-ах, тяжко вздыхаю. Хо-хо, смотри какая краля. О чем вздыхаем? Может, соскучилась по мужскому вниманию. Как говорится, на ловца и зверь бежит. Ко мне начал подкатывать уволень бандитской внешности. О его намерениях гадать не стоит, поскольку я нахожусь в безлюдном переулке, выходы которого перекрыли дружки этого горе Казановы. Нет сомнений, что ограбление лишь второстепенная цель, поэтому и разговор короткий. Эй, ясте, кха. Без лишних слов пинком впечатываю увольня в стену и мигом метаю клинки в окруживших меня разумных. Каждый на поражение, только Казанову оставил в живых. Как-то все быстро закончилось. Ну а теперь, очнись, спящий принц, к тебе принцесса пришла. Самая настоящая, асгардская. Ну вот видишь, ничего сложного, а ты боялся. Какой же из тебя тогда принц-сердцеед? Ну а теперь, нет, нет, пощади. Я же все сделал, как ты и сказа. Ха-ха-ха-ха, с этим закончили, теперь собираем лут. В данный момент я находился в полуразрушенном здании, все полы которого были усеяны жмуриками. Мой первый день в нормальном мире начался с мордобоя, продолжился воровством и приближается к завершению с горой трупов. Интересно, такими темпами, что будет дальше? Не начну же я в итоге планеты взрывать? По правде говоря, такую кровавую картину я уже лицезрел в прошлой жизни. За несколько дней до падения астероида, хотя учитывая его размер и то, как медленно он летел, вернее будет называть его небесным телом. Так вот, незадолго до его падения, мы с мужиками с района, полгорода перевернули, разыскивая похитителей детей, и таки нашли. Секта каннибалов. Мрази, лишившиеся рассудка перед концом света. Мы их всех выследили и поймали, попутно уработав до состояния живого трупа. Тогда дядя Хасан уговорил всех оставить остальное на него, видимо не хотел, чтобы обычные мужики взяли на себя такой грех, но я остался. Остался и наблюдал, как мой уже немолодой сосед по дому подходил к одному за другим избитому и искалеченному нелюдю и с холодным выражением на лице перерезал им глотки, всем 33 сектантам. В тот день я очень четко понял, что есть вещи, которые мужчина обязан взвалить на себя, но все это дела прошлой жизни. Тем более оказалось, что после попадания в Хилу, я провел в Хильхельме 70 лет. Это стало понятно благодаря вернувшемуся в обычном мире чувству времени. Таким образом, получается, что с тех событий минуло много времени. Возвращаясь в настоящее, благодаря искренней доброте, честности, мягкосердечности, миролюбию и желанию мне помочь горе Казановой, я смог разобраться в быту местной жизни, гаджетах и в денежно-платежной системе. Он был настолько щедр, что подарил мне все свои сбережения. Такой прекрасный чело разумный. Жаль, что погиб пару секунд назад. Поскольку забвение – это местная тортуга, я понимал, что большинством отребья заправляют свои банды или блатные. И если узнают, что я порешил их шестерок, тогда вероятно, чтобы не потерять свой имидж, они попытаются мне отплатить. Лично мне не страшна всякая шваль, но не хотелось, чтобы они, например, убили посторонних разумных, с которыми я буду иметь дела. Хорошенько поговорив с горе пикапером, утвердился в решении избавиться от проблемы под корень, ибо услышал много того, за что прибить не жалко. Заодно решил, что так можно обзавестись деньгами и местным оружием. Казанова оказался настолько полезен, что даже смог собрать всех своих дружков в одном месте для охраны их главарей, сообщив им о якобы готовящемся нападении конкурирующей банды. Мне оставалось прийти на все готовенькое. На их боеготовность и количество мне было плевать. Выстрелы из бластеров и бронебойных пушек лишь щипали. Я просто спокойно выбил ворота их укрытия и менее, чем за минуту вычистил весь гадюшник. Такова сила, даруемая мне Асгардом. Главари прятались в надежном бункере, который был бесполезен против меня. Толстую бронированную дверь легко вырвал грубой силой и без политес отрубил всем головы. Поскольку не было у них покровителей, а если и есть, думаю, они будут поумнее. В результате я обзавелся нехилой суммой, но так ни одно их оружие и не приглянулось. А я ведь когда-то мечтал о крутом бластере. Эха, не судьба. Поищу в местных оружейках. Кстати, инопланетяне здесь какие-то мелкие, даже человекоподобные расы. Или мне так кажется из-за моего нынешнего роста, примерно 210, плюс-минус 3 сантиметра, вроде не так уж и много, да без разницы. Обзаведясь деньгами и нужной информацией, я заглянул к ближайшему продавцу информации. Очень вежливый старик с очень полезной профессией. От него-то я и узнал, что с Ксандаром все в порядке, если не считать мобилизацию их войск. Похоже, план С продвигается успешно. Скурдж молодец. Подарю ему золотой веник или швабру. Также, у информатора узнал, что пару дней назад здесь тусовались стражи галактики, вернее ракета толкал контрабанду. Такой пушистый друг не менее надежен, чем Матроскин будет. Думаю, они должны быть неподалеку. Старый физ за долгие годы работы посредником повидал много необычного, но с такой, как сегодняшний клиент, сталкивался впервые. И не сказать, что он рад этой встрече. С самого начала он находился в напряжении. В клиентке необычным казалось все. Внешность, походка, манера держаться, выражение лица, голос. В ней все вызывало трепет, не говоря уже о запахе свежей крови различных существ. Казалось, перед ним сидит древний хищник, альфа-хищник. Раса Фиса отличалась развитыми органами чувств, из-за чего он и мог подмечать такие детали. Потому он вел себя максимально услужливо, даже помог ей с некоторыми заказами и предложил воспользоваться офисным коммуникатором дальнего соединения для связи с необходимыми ей наемниками. Набрав нужный номер, Физ готов был выйти из комнаты, вот только услышав ее первые же слова, он стукнулся лбом о косяк двери. «Ракета на связи, вы должны спасти меня». «Стой, стой, мы ничего не должны. 500 000 юнитов, шмык, спасите меня, пожалуйста. 700, ракета, отойди, не видишь, что ситуация не располагает к торговле». В коммуникаторе послышался новый голос, женский. «Успокойся, дыши ровно». Полегчало, угу. Потирая ушибленный лоб, старый Физ пораженно наблюдал происходящее. Секунды назад казавшаяся невероятно властной эта женщина проливала слезы и, шмыгая носом, в панике просила помощи, и от нее совсем не чувствовалось фальши. Старик и раньше видел хороших актеров, но от этого монстра в женском обличии, подобной сцены, он представить совсем, ничуть, абсолютно не мог. Забыв, что собирался покинуть помещение, Физ в замешательстве продолжил слушать. «Как тебя зовут?» «Хахила, шмык. Послушай, Хила, скажи, что случилось? Тебе угрожает что-то или кто-то?» «Да, Карвус. Карвус хочет меня убить. Хауи-уи-уи. Стой, стой, стой. Не плачь. Мы поможем. Просто скажи, почему ты связалась именно с нами? Вы стражи галактики. Вы спасли Ксандар. Туда я и хочу улететь. Ты сможешь спрятаться на пару дней? Да-да. Мы постараемся прилететь побыстрее. Ты знаешь полное имя этого Карвуса? Я не знаю. Хнык. Он такой серый и страшный. Зачем? Эй-эй. Сперва о бабках поговорим», — вмешался первый голос. «Не лезь, ракета. Итак, Хила, за что он хочет тебя убить? Я не знаю, шмык. Он все о камне каком-то твердил. Я не понимаю. Успокойся. Мы тебе поможем. Вот, сохрани код. Это защищенная линия. Спрячься в безопасном месте. Мы сами тебя отыщем. Угум. Спасибо. Буду ждать. Мы не задержимся. До свидания. Эй, а бабки?» На недовольном возгласе ракеты соединение и отключилось. Физ, все стоя у двери, продолжал наблюдать, а клиентка, стоило экрану отключиться, мигом изменилась. На ее лице играла довольная улыбка, глаза были прикрыты. Медленно поднявшись со стула, она развела руки, словно ожидая овации от зрителей, и театрально воскликнула. «Оскара мне!» Будучи в отличном настроении, я направился прямиком к местному коллекционеру. Его вроде Тибан зовут, или Тиваль, Дюваль, неважно. Сценка, которую я устроил перед ракетой и гаморой, имела определенную цель, мне просто захотелось. Ну и заодно это придаст им ускорение, поскольку Карвусом вроде звали одного из членов Черного Ордена. Уверен, гамора постарается прибыть как можно быстрее. Я не знаю, когда Танос атакует Ксандар, по фильму сложно понять, потому и подгоняю команду Звездного Лорда. Почему именно их? Все просто, им можно доверять, а также они сами заинтересованы в борьбе с фиолетовым лысиком. Кроме того, для моих истинных целей мне понадобится чокнутый гений наподобие ракеты. Подбрасывая в руке корону Суртура и насвистывая незамысловатую мелодию, следовал маршруту с новенького местного гаджета, с приобретением которого помог старик Физ. Для плана С я должен засветиться перед разного рода стукачами, а они точно есть, у входа в логово коллекционера. Именно из-за этого я до сих пор не сменил свой облегающий асгардский костюм на что-то менее приметное и более приличное. Учитывая мои дальнейшие планы, такой дешевый ход мне не нужен, но лишним не будет. Проходя мимо магазинчиков, я столкнулся с мелкими беспризорниками. Видимо, карманники нацелились на богато одетую леди, то есть меня. Совсем мелкие дети, в глазах которых все еще не было ни капли жестокости, которые обычно набираются на улице. Простые ребятишки в потрепанных одеждах. Я присел на корточки перед двумя девочками. Такие милые создания, совсем крохи, а глаза с некой детской хитринкой. Наверное, моя Анджела была бы такой же, если бы не все те многочисленные несчастья. Не плачь, тебе больно? Кажется, я не смог сдержать эмоций. Не волнуйтесь, тетенька просто вспомнила грустный фильм. Все, подойдите сюда и вытяните руки. Нацепив улыбку и вытерев слезы, я накрыл их ладошки уголком своего плаща и магией положил каждому в руки по карточке. В них лишь мелочь, поскольку давать им большие суммы будет опасно. Для них, вау. А теперь бегите. Спасибо. Расставшись с ребятней, я продолжил свой путь, вернув обычное выражение лица. Мне нельзя раскисать. Нельзя. К коллекционеру я зашел без всякого уважения, Просто представился его новой розовой помощнице Эсгарцем. «Добро пожаловать в мою скромную обитель. Чем могу помочь столь уважаемой гости?» Начал он свои поклоны и расшаркивания. «Кажись, он ко всем моим сородичам относится с опаской. Я хочу, чтобы ты припрятал вот это». Кладу на стол брови Суртура. «Ао, корона Суртура. Бесценный артефакт для любого коллекционера». Начал он проявлять восхищение, сразу узнав предмет. «Этот тип знает все на свете, что ли? Вы уверены, что хотите отдать его мне? Ты спрашиваешь, почему я не хочу держать столь опасную, но при этом бесполезную для нас вещь в самом Асгарде?» Отвечаю, скептически приподняв бровь. «Кроме того, мне нужна местная валюта, самая надежная. Если мне понадобится возвратить эту корону, я верну тебе деньги. Не стоит беспокоиться. Вот, эта сумма юнитов, думаю, не должна вас оскорбить. Если мало, могу. Нет, этого достаточно. Но для начала мне нужны доказательства безопасности для артефактов подобного уровня. Конечно, конечно, и этот тип начал мне в общих чертах описывать, как будет хранить корону, и насколько продвинута его охрана. Конечно, что-то умалчивая. Информации мало, но мне хватит. А потому, а-а-ка-ха, что вы делаете? Мне нужен эфир. С самого начала я не собирался иметь с ним дела, тем более отдавать опасный артефакт. Таким мразям я не доверяю. Весь спектакль, устроенный ранее, мне нужен был для добычи информации, на случай, если пытки не помогут. Ведь мне необходим эфир, и уверен, что он спрятан отдельно в особом хранилище. Тиван долго не кололся. За это время я успел покрошить все его охранные дроны, а с прибывшими наемниками разобрался максимально радикально, не забыв пришпилить коллекционера к полу. Ни броня, ни укрытие не спасали от моих клинков. Эти наемники даже не успевали в меня выстрелить. После этого Тиван и разговорился. Видимо, понял, что все бесполезно. Получив нужное, я прикончил его с гарантией. «Освободи тех, кто не будет буянить», отдав приказ бывшей рабыне коллекционера, у которой отключились контрольные чипы. Я пошел за эфиром. Он оказался не очень-то и далеко. Без проблем разорвав сейф, я достал тот самый контейнер, который видел во втором фильме Тора. И как мне поступить? Задался я вопросом. Держать эфир внутри своего тела неохота. Перчатки бесконечности в наличии нету, а то, что спер из сокровищницы, подделка. Может создать меч, в который заключу всю мощь камня реальности? Не, я не кнал, чтобы такое провернуть. Ладно, придется обойтись полумерами. Правой рукой раскрошив контейнер, я позволил вырвавшейся красной дымке обволочь кисти предплечья. Пришло время обуздать силу камня реальности. Его энергия сразу же вторглась в мою суть, но не причинила мне вреда. Ведь я не просто человеческая душа в физическом теле аса. Я унаследовал свойства астрального тела Хилы, из-за чего моя душа сама слилась с силами этой женщины. Другими словами, я стал полноценным асгарцем. Одним из сильнейших асгарцев. Потому и смог взять мощь эфира под контроль, хотя ощущения не очень-то и приятные. Немного успокоившись, я начал формировать нарукавник с длинным складным клинком. Процесс довольно муторный, поскольку необходимо создать внутри черной материи особую структуру, состоящую из отдельных пустых микроскопических пузырьков, соединенных еще более мелкими каналами. Такое внутреннее строение позволит впитать в него эфир. Это лишь временная мера, но мне пока не нужна полная сила камня реальности. Подождав, пока красное нечто без следа впитается в клинок, и сложив его в состояние нарукавника, теперь на моей правой руке фантазийный нарукавник, а на левой высокотехнологичный коммуникатор, я задумался о тессеракте. Точнее говоря, о его хранении. Не могу же вечно таскать в сумке, может сломать его. Пока Асгард стоит, могу и не такое, и присобачить сам камень к новому самодельному артефакту, или... ХММ, решив проверить только что пришедшую догадку, приложил куб к нарукавнику с эфиром внутри. Стоило им коснуться, как тессеракт мигом исчез. Нет, это не новосозданный артефакт его впитал, а просто я использовал доступные мне возможности эфира, чтобы просто спрятать куб. Так удобнее. Закончив свои дела, я вернулся туда, где прикончил коллекционера, и стал свидетелем довольно интересного действа. Передо мною, стоя на одном колене, находилось 9 существ разных рас и видов. «Госпожа, мы благодарны вам за наше освобождение», — начал речь разумный, по-видимому, возглавивший эту группу. Своей речью и движениями он сильно напоминал рыцаря из сказок. Представился он именем Кирт. Похоже, вся группа уже обо всем договорилась между собой. Этого стоило ожидать. У коллекционеров в плену было полно разумных. Среди них немало преступников, за которых бы никто не волновался, но есть и нормальные личности. Вот среди них и нашлись те, кто захотел вернуть долг. Некоторые из-за свойственной их расе благородству, некоторые сами по себе люди чести, а некоторым просто некуда деваться. Например, бывшая помощница Тивана, Рене, или из-за всех вышеперечисленных причин, как в случае рыцаря. Говорите, что обязаны мне жизнью. Тогда готовы ли вы посвятить ее целиком моим целям? Спросил я, когда рыцарь под кивки остальных закончил свою неплохо составленную речь. Да, обойдя каждого и заглядывая в их глаза, зеркала души, я решал, кому какую задачу доверить. Есть много вещей, которые я бы хотела сделать, но сама не смогу со всем справиться. Вы мне поможете. Я мысленно разделил эту группу на надежных и условно надежных. Вторым я приказал проверить все помещения, позже поставлю их помогать пленным вернуться домой. Разумеется, сперва проверив досье на всех, гнид прикончу на месте. А первых, коих было пятеро, повел в отдельный кабинет. Среди них были рыцари Рина. Как вы относитесь к детям? Такими словами я и начал свою речь. Я рассказывал им то, что они наверняка сами понимают. О беспризорных детях, особенно в таком месте, как Забвение, кто-то обязан позаботиться. Ведь здесь не Ксандар или иное развитое государство. В мирах всегда происходит несчастье, такова реальность, но когда тот, кому требуется помощь прямо перед глазами, и ты имеешь возможность помочь, то почему бы и нет, особенно, если это невинные дети, ведь на Забвение их не так уж и много. Я дал им следующие задачи: обчистить все счета, для которых нужными данными добровольно поделился Тиван, спереть все, что можно продать, сменить внешность и переехать на новое место, которое я им найду. Одно из главных условий – никто не должен их связать с коллекционером или со мною. Это будет не приют для детей, а скорее гильдия. Место, где дети найдут дом, где их научат полезным профессиям и поспособствуют с поиском работы в будущем, где им помогут улететь, если найдутся родственники. Считайте, что это будет биржей, где готовят наемных рабочих из бездомных детей и сирот. Это вполне реализуемо, особенно учитывая оставшиеся от коллекционера средства, пояснила Рина. Будет исполнено. А это уже рыцарь. Будут еще указания? Да. Назовите это заведение. Гильдия Хвост Фей. Примечание к части. Бета был здесь. Часть 5. Молилась ли ты на ночь? Дездемона. 1. Из трагедии у Шекспира Отелло. Что ты несешь? Меня зовут. Значит, не молилась, придушив одной рукой красивую женщину, которая являлась главарем пиратской команды. Я небрежно отбросил ее труп в основную кучу. Такая прекрасная леди снаружи и такая гнилая сука внутри. Как же правильно говорят, что внешность обманчива. Здравствуйте, дорогие мои кинозрители, с вами я, Отелло Хила. В данный момент я избавляюсь от мусора. Именно. Каждую банду я заранее проверяю через несколько источников, и потому знаю, кто простой искатель приключений, а кто настоящая мразь. Нет, я не начал охоту на преступников по всему Забвению. Я просто избавляюсь от тех, кто сам же и нарвался на неприятности. Как и ожидалось, весть о смерти коллекционера быстро распространилась, и немало разумных и относительно разумных захотели прибрать к рукам то, что осталось от богатств Тивана. Кстати, я так и не понял, обладал ли он суперсилами. С подпиткой от Асгарда я даже понять не могу, кто слаб, а кто силен. Конечно, из-за большого расстояния некоторые возможности чуть-чуть урезались, но скорости, особенно физическая сила, все еще чудовищные. Возвращаясь к теме охотников за халявой, оказалось, что непосредственно на Забвении или неподалеку находилось большинство подельников Тивана. И узнав о его смерти, естественно, захотели поживиться. Кроме них приперлись и разные бандюги, искатели приключений и опустошители. Я со своими новыми подчиненными, конечно, быстро закончил свои дела и, забрав все ценное и компактное, вместе с освобожденными покинул то место. И сразу же начал притворять в жизнь мои планы. На старом месте мы оставили много чего, что можно выгодно продать, но естественно среди пришедших за халявой нашлись те, кто хотел прибрать все, особенно спертые нами деньги. Много а вот денег, лично мне было бы плевать, начнись за мной охота, но они могли выйти на тех, кому я поручил создать гильдию, а также начать преследовать отправленных к себе домой освобожденных пленников. Поэтому я поручил посреднику Фису, разными способами довести до всех, что лучше бы им удовлетвориться имеющимся. Самые разумные сразу отстали. Среди них были все заинтересовавшиеся опустошители и большинство искателей приключений. А вот всяким бандам, работорговцам и пиратам было плевать. Слишком самоуверенные и жадные говнюки. Мне пришлось устроить самые настоящие шпионские игры для избавления от угроз для моих планов на забвение. Благодаря посреднику я нашел надежных наемников, которые помогали мне в некоторых делах. Мне приходилось, используя пытки, слухи и дезинформацию, манипулировать идиотами из преступных банд, дабы оградить от ненужных знаний и заманить в удобные мне места. Конечно, я не собирался косить всех и вся, только настоящих мразей. Данные по ним я не только покупал у Фиса, но и использовал альтернативные источники. База данных для охотников за головами, которым пользовался Ракета в первом фильме, здорово помогла. В крайнем случае я просто мог поручить моим наемникам похитить одного из членов заинтересовавшей меня банды, и самому выпытать правду. Только после всех перечисленных приготовлений я и начал уборку мусора. Поразительно, но на все ушло лишь полтора дня. Я крут. Третий погрузочный док имел плохую славу, поскольку пользовались им только те, кто очень не хотели иметь свидетелей. Потому здесь не было живых постоянных работников, только оборудование и дроны. Каждая организация, гарантированно преступная, всегда приводила своих проверенных работников. Сам док был огромным и имел отгороженные секции с причалами, что позволяло уместить сразу несколько кораблей. Кого я вижу? Неужто это сам Хайди? Сент, когда же ты сдохнешь? В данный момент здесь столкнулись две крупные группы людей. Ну-ну, разве так встречают старых друзей? А во-о, да ты всех своих людей привел, так же как и ты. Дай угадаю, твои информаторы донесли тебе, что через этот док собирается сбежать сучка Тивана со всеми его бабками. Вроде того. Здрасте, господа. Послышался голос от нового лица, сопровождаемого тремя телохранителями. Ты еще кто? Не обращайте на меня внимания, мне не интересны деньги Тивана. Я пришел лишь забрать маленькую вещицу. Не волнуйтесь, для вас она не представляет ценности, потому у нас нету повода для конфликта. Так-так. Похоже, все тут пришли за одним и тем же. Из темноты появилась четвертая сторона, возглавляемая женщиной средних лет. Похоже на то. На вашем месте я бы подготовился к бою, послышался сверху новый голос. Там среди роботизированных кранов, заняв удобные позиции, расположился крупный вооруженный отряд. Еще кто-то приперся, да еще и угрожает. Нет, я не это имел в виду. Подумайте сами, нам всем скормили одну и ту же информацию. Якобы помощница Тивана собирается сбежать через этот док, прихватив все его главные ценности. В результате мы все приперлись сюда, да еще и всех своих людей прихватили, чтобы охватить весь этот огромный док.